Оплетала, подтяни у своего тятьки порты, потеряет. Тут уж мужики начинают нервничать и медленно сходиться. Ребятишки бросаются в рассыпную, и начинается второе действие. Не доходя двух-трех шагов друг до друга, бойцы останавливаются и ждут, кто начнет. И вот выходит самый могучий. Выбирает себе достойного супротивника, такого же богатыря, и бьет. Потеха началась. Третье действие спектакля. Радость победы у одних и горечь поражения у других. Подсчет синяков и шишек и общее братание, чтоб не помнили обид. Этакий хэппи-энд. Так это ж игра. Сегодня ты, а завтра я. Ни обид, ни злобы, ни ненависти. Полюбовно пошалили, полюбовно и разошлись. Не без разбитых носов, не без выбитых зубов, не без сломанных ребер, но ведь игра-то мужская. Когда в паровом котле поднимается критическое давление, его нужно срочно сбросить, иначе котел просто разорвет. И чтобы сбросить это давление, существует предохранительный клапан. Вот эти потешки и служили для русского человека тем клапаном, который давал выход той неиспользованной энергии, которая грозила взорвать человека изнутри. Бой одиночных бойцов напоминал одноактный спектакль. Об этом хорошо написал Лермонтов в песне про купца Калашникова. Помните? Как сходились, собирались удалые бойцы московские на Москву-реку, на кулачный бой, разгуляться для праздника, потешиться. Но здесь, правда, купец использует потешку как возможность в честном бою смыть позор со своей семьи. И поэт красочно описывает этот скоротечный бой. Вот молча оба расходятся, богатырский бой начинается. Размахнулся тогда Кирибеевич и ударил впервой купца Калашникова. И ударил его посередь груди. Затрещала грудь молодецкая, пошатнулся Степан Парамонович. На груди его широкой висел медный крест со святыми мощами из Киева. И погнулся крест, и вдавился в грудь, как роса из-под него кровь закапала. И подумал Степан Парамонович, чему быть суждено, то избудется. Постою за правду до последнего. Изловчился он, приготовился, собрался со всей силою и ударил своего ненавистника прямо в левый висок, со всего плеча. И опричник молодой застонал слегка, закачался, упал замертво. Тогда царь Иван Васильевич прогневался, гневом топнул о землю и приказал отрубить купцу головушку. И вот 4 века спустя, Боже, что ж это с памятью моей стало? Бросает она меня из века в век, будто от утра до вечера, от репетиции к спектаклю. Видно, и в самом деле не дают мне покоя мои потомственные гены. Да какие там гены? Скорее всего, мы все же помним, что мы русские, у которых всегда был избыток физических и духовных сил. И эта перехлестывающая через край энергия нуждалась в освобождении даже в годы полуголодного детства. Бились двор на двор, улица на улицу, не только в Лефортове, и не только в Москве.